мне от него. Его когда-то я любила. Теперь письмо спокойно я прочту. Прошло так много дней, но вдруг забытый вечер с листков календаря повеял вновь весной. И я пишу тебе, чтоб в годовщину встречи ты мысленно была со мной. Люблю в тебе доверчивость и нежность, походку легкую, пожатие милых рук и звонкой голос твой и синих глаз безбрежно. Любил, люблю и на всегда твой друг. Зачем это письмо во мне забвенье крепло? Никто не нарушал моих спокойных снов. Огонь, письмо сгорит, и только кучка пепла останется от этих слов. Все, что люблю в тебе, доверчивость, нежность, походку легкую, пожатие милых рук и звонкой голос твой и синих глаз безбрежно. Любил, люблю и навсегда твой друг. Что это со мной? Вы ждете развлечения, а я вдруг вспомнила любовь свою. Да, знаю, петь должна, но я прошу прощения, я ничего сегодня не знаю.